секунды слагает минутки, а из минуток слагается сутки. Время не медлит, не ждет, время летит, пролетает, как птица. Время, как поезд, стремительный мчится без остановок вперед. Минуты меняют минуты, и каждая нам дорога. Когда их учтете в работе, вы сами поймете, минуты решают всегда. Знает рабочий, станок свой включая, знает ткачиха, челнок заменяя, цену секунд и минут. Знают военные и машинисты, шахтеры, врачи, инженеры, артисты, те, кто возлюбленных ждут. Минуты меняют минуты, и каждая нам дорога. Когда их учтете в работе, вы сами поймете, минуты решают всегда. С этой эстрады сегодня я пела все, что я знала и все, что умела, для вас и для вас и для вас. Товарищи, грустно мне с вами прощаться, но время идет, нам пора расставаться. Поздний пробил уже час, минуты меняют минуты, и каждая нам дорога. Когда их учтете в работе, вы сами поймете, минуты решают всегда. Минуты меняют минуты, и каждая нам дорога. Когда их учтете в работе, вы сами поймете, минуты решают всегда.